Глава вторая. «Георгий Матвеевич, к вам Тахира впустить?» Ирбис коротко кивнул, не отвлекаясь на секьюрити. Знал, что парни сработают четко, прикроют. Да и не так много должников осталось у Гоши с тех пор, как он вернулся в город. Всех мразей нашел, расквитался. Почти всех. Последний остался, и как раз на него Гоша Ирбис и открыл охоту. С концами свалил старый мудак, недовольно начал оправдываться Тамир, как только вошел. «Калитку прикрой», — негромко рыкнул Ирбис и кивнул на пустое кресло рядом. Тахир устушевался, присел и продолжил обрисовывать расклад. Ирбис не удивился. По сути, именно этого он и ожидал. Зато теперь по праву может сливать долг в свою пользу. Походу, предупредили его, не иначе жопой чую, чуть громче усмехнулся Тамерлан. «Базар, фильтруй», — одернул Гоша подчиненного. «Лады, шеф», — насупился Тахиру и зыркнул с балкона. «Слушай, Гоша, а чего мы тут обосновались, а? В борделе оно всяко приятнее, чем слушать вопли всяких мудозвонов». «Сдох тебе, ценитель прекрасного, Тамир», — подметил Ирбис, который смотрел отнюдь не на сцену. Его внимание было полностью сосредоточено на зрительном зале, а конкретнее на шестом месте 10-го ряда. «Можно подумать, пахан вроде тебя разбирается в опере», — пробубнил мужик. «Все ж знают, по какой причине наши парни шерстят здесь по пятницам». «Завянь лучше», — Ирбис перевел на собеседника цепкий взгляд, в глубине которого сверкнул металл. «Еще новости?» Тахиров отрицательно замотал головой, почуял, что перегнул. А потому решил сварить, пока шеф не сменил милость на лютый гнев. «Свободен», — обронил Георгий и отвернулся. Взгляд нащупал только пустое кресло. За грудиной заклубилась ярость и злоба. «Макс!» — рявкнул он так, что, кажется, даже оркестр перестал играть. Наш бес появился моментально, вынырнул из-за портьеры, будто только и ждал гневного рычания. «Виноватый, Георгий Матвеевич, ищем, перекрыли выходы, никуда девушка не денется», — пояснил Максим, а Ирбис уже медленно поднимался со своего кресла. Что ж, девка сама напросилась. Он давал ей время, давал выбор, но теперь щадить не станет, возьмет то, что принадлежит ему. Решительным шагом вышел из лоджии. Спустя 20 минут парни доложили о том, где именно оказалась Короткова, и он рванул по названному адресу. Ярость не стихала. Мужчина все сильнее накручивал себя, только распаляя и так ослепляющий его гнев. И отказывался вкуривать ситуацию. Нет, он прекрасно знал, к чему все ведет. Но, млядь, Коротков, сука. Выдыхай, Гоша, выдыхай. Сука, Коротков, оставил дочь долги отдавать, гнида. За минувшие дни Ирбис свыкся с другой мыслью, смолодушничал, решив, что не прибегнет он к вынужденным мерам, и мужики сами между собой все решат. А тут бегство старика многое решило. Гоша на секунду прикрыл глаза, просто чтобы не сорваться на парнях. Не надо оно им. Вдруг еще грохнет кого в пылу гнева, а пока что каждый человек на счету. Он методично выужил из памяти все, что знал о наследнице Короткова. Единственная дочь. Окончила педагогический, работает в гимназии. Классное руководство 4-го, мать его, Б. По пятницам ходит в театр. Ирбис совсем не кстати вспомнил фото дочки врага. Тогда он счел ее невзрачной, но когда увидел своими глазами 2 недели назад, понял, насколько встрял. Что-то было в ней, в этой Евдокии Коротковой. Или Гоша просто устал, да и баб давно у него не было. Дел по самые гланды, не до девок, пожрать не успевал нормально. Гоша рвано выдохнул, сжав переносицу пальцами. Нет, дело совсем не в отсутствии секса. Горечь разлилась по небу. Если к утру парни не найдут суку, Гоша лично пойдет искать, а пока что подержит Дуню у себя. Дверь хибары, в которой находилась Короткова, парни вынесли оперативно и аккуратно. Макс шел первым, по пути вырубил 2 щеглов, следом Ирбис, остановился в центре узкого коридора, смерил тяжелым взглядом валявшихся на полу укурков. «Чего за беспредел, мужики?» — внусаво промычал парнишка, наименее пострадавший от опытного кулака Воронкова. «Под кем ходят?» — коротко спросил Ирбис. «Шестерки югры, Георгий Матвеевич», — отчитался Макс. «Понятно», — задумчиво проговорил Гоша. А у самого зверь бесился за грудиной, так и хотелось спустить его с поводка. Но понимал, повторные разборки с Югровичем сейчас никому не нужны. «Девушка где?» «Да мы не хотели. Получилось так», — оправдывался утырок. Под тяжелым взглядом Ирбиса отморозок стих, отполз на 2 метра и рывком отбросил замызганный ковер с пола. Под ним обнаружился люк. «Долбаны!» — нетерпеливо ругнулся Воронков и пнул щегла так, что тот взвыл в голос. Гоша пытался отогнать мысли о том, что именно могли сделать 2 неслабых мужика с беззащитной девушкой за 20 минут. Ирбис знал одно, если Дуня пострадала, то до утра ни эти шестерки, ни сам Югра не доживут, лично прикончит. Тусклый свет лампы выхватил только пустоту. Коша прыгнул вниз, игнорируя хлипкую лестницу, и выпрямился, пытаясь хоть что-то рассмотреть в той части погреба, куда не попадал свет. И вдруг, прямо в затылок, прилетел удар. Должно быть, Гоша оглох от звона в ушах. Давненько его так не вырубало. Пошатнувшись и морщась от дикого гула в голове, Ирбис схватился рукой за какой-то стеллаж и благополучно стек на пол. «Твою же мамочку!» — раздался приятный, мелодичный, испуганный и знакомый девичий голос. Ирбис очухался, когда в погреб спрыгнул Макс. Еще и Тахиров нарисовался. Он ругался матом откуда-то сверху. Гоша скривился от резких звуков. «Я что, я его убила?» — испуганным голосом шептала Дуня. «Млять!» — шепел Воронков. «Лопата отдай те!» Ирбис медленно сел, держась за звенящую голову. Взглянул на девчонку из-под лобья. Взор заливался красным маревом. «Какого хрена вообще происходит?» «Я не хотела. Вернее, хотела, но не вас!» — уже громче тараторила Короткова. Она по-прежнему крепко до побелевших костяшек держалась за черенок лопаты. Ирбис рывком поднялся на ноги, игнорируя головокружение. «Георгий Матвеевич, врача бы, не?» — пробухтел Воронков и рывком отобрал орудие у Дуни. Чуял свой косяк, потому что охрана Ирбиса входила в его непосредственные обязанности как ночбеза. А тут важного подопечного по затылку лопатой приложили еще и в его же Макса присутствии. «Не мельтеши», — рявкнул Ирбис. Макс притих и торопливо поднялся по лестнице наверх в комнату, откуда маячил Тамерлан. «Простите», — испуганно прошептала Дуня, когда Георгий навис над ней, подойдя почти вплотную. Да и развернуться в погребе было особо негде. «Разберемся», — рявкнул Гоша, морщась от того, что голова начала раскалываться. «И как девке удалось попасть аккурат по старым ранам? Неясно. Но приложила она его знатно. Так что если еще полчаса назад Георгий рассчитывал цивилизованно пообщаться с Коротковой, прояснить ситуацию, высказать претензии, договориться мирным путем, то теперь общаться с бешеной девчонкой желания не было». «Мне правда очень жаль. Я думала, это похитители», — оправдывалась Короткова. «Они что-то говорили про выкуп». «Все верно, Евдокия Андреевна», — оскорился Ирбис. «Выкуп буду требовать в полном объеме». «Но у меня нет таких денег», — возразила Дуня. «А кто говорит про бабки?» — усмехнулся Георгий Матвеевич, а темный взгляд вспыхнул опасным огнем. «Деньги мне без надобности. Мне нужна ты». «Что вы? Это шутка? Или последствия травмы?» — тараторила Дуня, а потом пронзительно заверещала, когда Ирбис схватил ее и закинул на плечо. Из погреба Георгий Матвеевич выбирался злым, настолько, что даже Тахиров, с которым они знакомы были с самого детства, предпочел не вмешиваться. Только придержал дверь калитки, пропуская Ирбиса и его ношу, и распорядился подогнать тачку максимально близко.